Но почтенный господин в костюме из белой бумаги наклонился вперед и прошептал Алисе на ухо: «Не обращайте внимания на все эти разговоры, милое дитя. Просто на каждой остановке покупайте обратный билет и все». «И не подумаю», — рассердилась Алиса. «Я вовсе не из этого поезда. Я только что была в лесу и снова хочу в лес». «И тут ты могла бы поразительно соострить», — сказал тонюсенький голосишко возле ее уха. «Как влез, так и вылез, а?» «Если вы считаете, что кто-то здесь должен острить, займитесь этим сами», — сказала Алиса, тщетно пытаясь высмотреть, откуда исходит этот голос. «И, пожалуйста, не приставайте ко мне». Тонюсенький голосишко глубоко вздохнул. Очевидно, он очень огорчился. Алиса хотела было посочувствовать и утешить его. «Если бы только он вздыхал, как все», — подумала она. Но это был такой изумительно малюсенький вздох, что его бы и не услышать, не пободи он весь к Алисе в самое ухо. И не зачешись от этого в ухе так, что Алисины мысли оказались очень далеки от горести невидимого собеседника. «Ты мне друг», — продолжал тонюсенький голосишко, — «мой старый и дорогой друг. Ты же не тронешь меня, хоть я и насекомая?» «А ты какое насекомое?» — несколько обеспокоилась Алиса. Она-то хотела узнать, кусачий или нет, но подумала, что не совсем вежливо было бы об этом спрашивать. «Стало быть, тебе...» — начал тонюсенький голосишко, но его заглушил пронзительный свисток паровоза. Все испуганно подпрыгнули, и Алиса тоже. Лошадь, которая сидела, высунув голову в окно, не спеша втянула ее в вагон и сказала: «Это мы просто ручей перепрыгиваем». Все сразу успокоились, только Алиса заволновалась. Как это поезд вообще может прыгать? «Но он доставит нас в четвертую клетку, и это хорошо», — подумала она. И тут же почувствовала, что вагон поднимается в воздух. С перепугу Алиса схватилась за первое, что попалось под руку, а это оказалась козлиная борода.